Глава 18. Наказание. Это был очень спокойный и даже равнодушный голос. Но Лиоли отчего-то почувствовала в нем ледяное бешенство. Она повернула к мужу заплаканное лицо. Ни одна черта в лице Эйдерда не дрогнула, не исказилась. Но сейчас он казался супруге ужаснее обычного. Ну и плевать. Медвежий герцог подошел к постели бывшего друга и противника. Не оборачиваясь, спросил Инниса. «Кто и чем его лечит?» «Господин Мичер, королевский лекарь», – дружелюбно ответил хранитель серебряного щита. Он встал по другую сторону от Лиолии, заложив руки за спину, и его парчевый камзол сверкал, как латы. «Целебные мази драконового дерева. Вода, настоянная на медвежьих камнях». «Ясно», – оборвал Эйдард. Откинул простыню с тела Лорана. Наклонился. Вынул памятный Лиолии кинжал и разрезал красно-бурые бинты. И девушка с ужасом увидела, что рана на животе разошлась, обнажая внутренности. От нее пахнуло чем-то неприятным. Медведь стиснул зубы. «Иннис, велите подать уксус и зажечь свечу. Также мне понадобится новый бинт, прочные нитки и игла. Желательно такая, которой сшивают кожу. Срочно!» Серебряный щит наклонил голову и вышел. Лиолию замутило. В монастыре не ели ни мясо, ни рыбу, а потому девушка никогда не видела даже рыбьих кишок, а уж человеческих. «Вам придется помогать мне», – ледяным тоном приказал Эйдард. «Да», – прохрипела она, селись превозмочь спазмы в горле. Все необходимое вскоре лежало на столе. Лиолия невольно отметила, что прислуга серебряного герцога вышкалена отменно. Эйдард прополоскал собственные руки в уксусе. Обработал огнем свечи веревку, нитку и иглу. Смочил уксусом края раны. Лоран громко застонал и заскрежетал зубами. «Может, дать ему вина?» – спросила Лиолия, стискивая кулаки. «Нет, нельзя пить тем, кто ранен в живот», – пояснил Иннис. «Это смертельно опасно». Эйдард срезал края раны в тех местах, где начиналось нагноение. Надел иголку на нитку и принялся сшивать. Лиолия бесшумно шептала молитву богине, стараясь не обращать внимания на слезы и крики Лорана. Медведь остановился. «Принцесса, вложите в рот раненому кляп из полотенца», – приказал он, – «иначе он может откусить себе язык». Дрожащими руками девушка выполнила приказ мужа. И медвежий герцог продолжил сшивать ужасную рану аккуратными короткими стежками. Иногда, веля подать плошку с уксусом, мыл руки, и Лиолия потом вытирала их насухо. Наконец, Эйд завязал узелок. «Отрежьте нитку». Лиолия послушалась. Эйдард снова окунул окровавленные руки в тазик. Сам протер их свежим полотенцем. Смазал рану целебной мазью. Приподнял потерявшего остатки сознания Лорана и сухо велел. «Бинтуйте». Девушка, краснея, принялась заматывать торс раненого, затылком ощущая неподвижный, внимательный взгляд мужа. Когда она, наконец, справилась с поставленной задачей, герцог вновь уложил Лорана. Снял с пальца серебряный перстень с овальным молочно-белым камнем и надел его на руку раненого. «Не снимайте», – распорядился. «Амулет ему поможет». Лиолия с благодарностью посмотрела на медведя. Впервые она гордилась им. Теплое чувство разливалось внутри, затапливая душу. Теперь Лоран непременно выживет. «Ваше высочество, вы возвращаетесь во дворец со мною или останетесь дежурить у постели нашего друга?» – уточнил герцог. Лиолия глянула на лицо Лорана. Она больше ничем не могла ему помочь. «С вами», – ответила тихо. Супруг подал руку, и они вышли. Принцесса тепло простилась с Иннисом. Медведь помог ей зайти в карету, молча сел напротив. И только когда они отъехали, обернулся к супруге. Черные глаза метали молнии. «Я знал, конечно, что вы не образованы, не знаете ни правил приличия, ни дворцового этикета», – прошипел Эйдард, наклонившись к ней и упершись руками в стенку кареты по обе стороны от ее головы. «Но я не думал, что в вашей голове вовсе нет мозгов». «Как вы смеете?» «Проклятие!» – зарычал он. «Заткнитесь, принцесса, не злите меня!» Сердце испуганно стукнуло. Еще никогда Лиолия не видела медведя настолько бешеным. «Он меня сейчас ударит», — поняла она и сжалась. Ноги и руки разом заледенели от ужаса. «Мне плевать, с кем и где вы целуетесь или спите. Но сделайте так, чтобы сплетни о ваших постельных подвигах не ходили среди прислуги». Лиолия закусила губу. «Какого юдорда? Вы говорили, что вам плевать на мнение других». «Мне и плевать», — рявкнул Эйдард и шваркнул кулаком в деревянную стену кареты так, что та едва не треснула. «Но это не ваше дело. Если ваши мозги не позволяют вам понимать последствия ваших поступков, значит...» «Вы ударите меня?» Холодно осведомилась Лиолия, скрестив дрожащие руки на груди и выставив подбородок вперед. В горле запершило. Гордость подавила слезы, но сердце рвалось на части. Ей хотелось закричать мужу в лицо, что сейчас он убивает, растаптывает то немногое доброе, что у нее появилось было к нему. «Я не бью женщин, даже когда они того заслуживают». «Медведь. Дикий, страшный, злобный. Как я могла увидеть в нем что-то хорошее?» Хотелось забиться в угол кареты, сжаться в комок и разрыдаться. Но девушка продолжала твердо смотреть в его звериные глаза. «Я поступлю иначе». Холодно и почти спокойно продолжил герцог сквозь зубы. Отстранился и взглянул на жену сверху вниз с глубочайшим презрением. Растер ладонью костяшки пальцев, начинающие кровоточить от удара. «Отныне вы должны спрашивать у меня разрешение на любой выход из комнат. Стражи у ваших дверей не выпустят вас без моего позволения даже в коридор. Вы поняли, принцесса? Выйти в сад, к обеду или ужину, любой ваш шаг вне ваших покоев требует моего разрешения». Лиолия стиснула кулаки, вонзив ногти в ладони, и наклонилась к нему, чувствуя, как ярость клокочет, стремясь вырваться. «Ни за что!» — крикнула она в бешенстве. «Вы забыли, что я дочь короля?» «А я ваш муж». «Вы не муж!» – прошипела девушка, дрожа от бешенства. «Вы мерзкий, гадкий, отвратительный тиран!» Эйдард саркастично выгнул бровь. «Вот как? Ну что ж, так нам обоим будет проще. Я не меняю своих решений, принцесса. Удивительно, что ваш строптивый Норов не смогли усмирить даже милосердные сестры. Но если это не удастся и мне, то вам придется наслаждаться участью вечной узницы. Вы поняли меня?» Лиолия отвернулась. Как же она сейчас ненавидела его. Но супруг силой развернул ее к себе и, зафиксировав подбородок принцессы железными пальцами, поднял ее лицо, заставляя взглянуть на него. Девушка упрямо опустила взгляд. «Я не услышал вашего ответа». Жестко и холодно напомнил медведь. «Он дрессирует меня, как собачонку». Поняла Лиолия, буквально захлебываясь в ненависти. Карета остановилась. Приехали, видимо. «Ну же!» Герцог демонстрировал ожидание. И девушка поняла, что он готов просидеть в карете столько, сколько понадобится. «Лишь бы сломить меня». Она подняла на него злые, потемневшие глаза и встретила спокойный, равнодушный взор. И от этого возненавидела мужа еще сильнее. «Я поняла вас», процедила сквозь зубы. «Вот и славно!» – кивнул медведь и отпустил принцессу. А затем вышел и подал ей руку, как ни в чем не бывало. С трудом сдержав желание вцепиться ему в лицо ногтями, Лиолия гордо покинула карету. Герцог молча проводил супругу в ее покое по розовой лестнице девичьей башни. Принцесса также не проронила ни слова и ни разу не посмотрела на него. «До встречи за обедом, ваше высочество». «Я не голодна». «Мне на это плевать. Вы не поняли еще, что отныне сами ничего не решаете? Тогда вы еще более глупы, чем кажетесь». Когда за ним закрылись двери, Лиолия зарычала раненым зверем. «Урод! Какой же ты урод!» Ей вспомнилось, как вчера она сама целовала его, и девушка содрогнулась от отвращения. Слез не было, их выжгла ненависть. До самого обеда принцесса просидела с ногами на диване, не сводя напряженного взгляда с точки на противоположной стене. Она рвала батистовый вышитый платок на нитке. Когда взволнованная Эльсиния вошла, чтобы сопроводить на обед, Леолия молча встала и, не отвечая на встревоженные расспросы подруги, последовала за ней. Спокойно и равнодушно, опустив глаза в тарелку и вежливо улыбаясь на обращенные к ней вопросы, высидела весь обед. Затем, вежливо кивнув супругу, удалилась с гордо вскинутой головой. Сразу после этого в гостиную ее покоев снова заявились швеи. Принцесса позволила снять с себя мерки, а на вопросы о тканях и фасонах равнодушно ответила: «На ваше усмотрение». Вмешалась Эльсиния, которая активно стала обсуждать все эти детали. Выбрала несколько парчевых, несколько шелковых, бархатных и еще каких-то заморских тканей, тяжелых и воздушных, расшитых золотом, серебром, разноцветных и строгих расцветок. Леолия не мешала своей фрейлине. Она отошла к окну и стала смотреть в сад, удивляясь сухости собственных глаз. Девушка даже не подозревала, что ярость по природе своей – ветер пустыни. В детстве мать часто называла Лию плаксой. В монастыре дева Касьяна, также поджимая губы, упрекала послушницу в излишней чувствительности. Наверное, сейчас обе гордились бы ее беспристрастностью. Но вряд ли. Стукнула дверь, и, судя по резко замолчавшей Эльсинии, вошел кто-то важный. «Ваше Величество!» – прошептала фрейлина. Леолия не обернулась. Ей было все равно. Она всматривалась в мертвую пустыню своей души. «Лия!» – устало прошамкал король. Но принцессе не хотелось оглядываться. Отец подошел и встал рядом с ней. Видимо, все остальные вышли, так как Леолия услышала звук аккуратно притворяемой двери. В саду поднялся ветерок. Он играл ветвями сиреневой стражи, осыпая ее последние цветки. Пригибал ирисы и лилии, рассыпал капли фонтана. Каменные девочка и мальчик привычно бежали и радовались жизни. «Мы все совершаем ошибки», – тихо вымолвил король наконец. «Пока мы молоды, нам кажется, что вот она цель. И мы бежим к ней, расталкивая всех вокруг, и не обращая внимания ни на детей, ни на родных. Мы жертвуем самыми близкими и родными людьми. Мы не ценим их любовь к нам». «К чему он об этом?» – холодно удивилась Леолия. Ей казалось, что жгучая пустыня покрывается льдом. Принцесса будто смотрела на все со стороны, холодным и рассудительным взглядом. Ничто не вызывало в ней эмоций. «Когда я был молод, мне казалось, что я могу все исправить. Вот только добьюсь вот этой цели, выполню вот этот план». Слова короля падали, будто сосны, срубленные лесорубом. Казалось, он забыл, что рядом дочь, и разговаривает сам с собой. «А цели и планы передо мной стояли великие. Спасти гибнущий Элэсдейр, укрепить умирающую династию. Я работал, очень много работал. Я вставал раньше солнца, а ложился, когда свечи оплывали, и некого было послать за новыми, так как слуги уже крепко спали». Ветер закрутил белые флоксы, затанцевал в купальницах, позвонил в разбитые сердечки децентры. Леолии очень хотелось, чтобы отец ушел. Ей не нужны были его слова, они раздражали. «Я любил Ию. Я действительно любил мою королеву больше всего на свете, но очень редко разговаривал с ней. Она жила на своей половине, а я на своей. Иногда мы пересекались на обедах, но в это время я, как правило, решал важные вопросы с советниками и счетами. Я мечтал о том времени, когда смогу просто сесть рядом с ней в ее покоях, и вместе, пусть даже и молча, мы будем смотреть, как танцуют язычки пламени в камине. Ну или побеседуем. Она была очень образованной женщиной, много читала, любила стихи. Я помню, когда мы познакомились, и я прочитала балладу о святом Френгоне полностью наизусть. Она красиво пела, подыгрывая себе на лютне. Я мечтал о беседах с ней, но не находил на них времени. Мне казалось, оно будет потом, непременно. Но потом Ия внезапно умерла. Эстарм замолчал, и Леолия не стала прерывать это молчание. Было странно слышать от него такие слова о матери. Королева Ия любила музыку и стихи? Принцесса не могла представить мать с книжкой в руках. Воспоминания рисовали ей надменную ледяную королеву. Но, может быть, Ия такой была не всегда? «Это был ужасный удар», — продолжил король спустя долгое время. «Ждал каких-нибудь слов от дочери или просто погрузился в печальные воспоминания?» «Тогда я с утроенным усердием бросился в работу. Я почти не спал по ночам. Боль и горе раздирали мне душу, и я находил утешение в государственных делах. И забыл про то, кому смерть матери должна была принести больше терзаний. Я был плохим мужем и отцом Лия. Я пытался стать хорошим королем, но, судя по всему, не смог достичь и этого». «Он хочет, чтобы я его пожалела, что ли?» — устало подумала Леолия. Но у нее не было сил жалеть. Ей хотелось, чтобы отец просто ушел. Король мягко коснулся ее руки. «Из всего, что я создал, ты самое лучшее», — шепнул мягко. «Я не сразу это понял. Прости меня, дочка. Хотелось бы, чтобы твой муж не наделал моих глупостей». Она вздрогнула. «Эйд бы не согласился со мной, но в нас много общего», — продолжил отец все тем же утомленным голосом человека, придавленного каменной скалой, из-под которой он не надеется выбраться. «Мне бы не хотелось, чтобы тебя постигла судьба твоей матери, Лия. Не дай ему заморозить тебя. Полюби его. Найди общий язык с ним. Поверь, это дорогого стоит. Но в любом случае знай, если тебе понадобится моя помощь, я сделаю все, чтобы тебе помочь». Но Лео и на это ничего не ответила. Поздно. Со всеми признаниями и обещаниями отец опоздал. Помолчав еще некоторое время, Эстарм, видимо, понял, что ответа не услышит, и тихо удалился. Леолия прислонилась лбом к прохладному стеклу и закрыла глаза, ни о чем не думая. Она не знала, сколько прошло времени, прежде чем дверь снова открылась. «Ваше высочество, ваш супруг приглашает вас на ужин». Леолия вздрогнула от злорадного голоса Алейды, но даже не обернулась. «Вы же не вынудите его послать за вами стражу и применить силу?» — ехидно поинтересовалась дочь золотого щита. Тогда принцесса все же развернулась и смерила взглядом взорвавшуюся фрейлину. Алейда сияла торжеством. «А знаете, — насмешливо скривила розовые губы золотая девушка, — я ведь даже начала было ревновать его к вам. К вам! Глупо, да? Вы же уродливы, просто ужас как! Признаюсь, у нас вышла небольшая размолвка. А Эйд, увы, не из тех мужчин, кто умеет прощать. Но теперь мы помирились. Не думайте, что он так же легко простит и вас. Ведь вы уязвили его честь». Леолии были безразличны ее слова и угрозы. И чтобы не слышать всех этих гнусностей, она направилась к выходу. Но Алейде показалось мало. Ей хотелось унизить и уколоть больнее. «Сегодня ночью он пригласил меня к себе», – прошипела она. «Видимо, ваша брачная ночь разочаровала Эйда». Это было уже слишком. Леолия остановилась, посмотрела на красавицу в упор сверху вниз. «Если вам угодно согревать постель моего мужа», – заметила прохладным голосом. «Отчего бы и нет, я не стану возражать. Греют же служанки ему чай». И прошла мимо взбешенной любовницы мужа. «Вам бы поумерить спесь, ваше высочество», — донеслось ей вслед. «Даже дочь короля не распоряжается своим мужем. Это муж распоряжается ею. Не задирайте нос, как бы не пришлось унизиться. Я буду очень смеяться, когда Эйд сошлет тебя в обитель и женится на мне. Они подходят друг другу. Пусть же никогда не разлучаются. мрачно подумала Лиолия, выходя в коридор. Стража тотчас последовала за ней. В присутствии посторонних мужчин Алейда была вынуждена вновь надеть маску почтительности. Когда принцесса вышла в малый обеденный зал, все уже собрались. Лиолия ощутила на себе сострадательный взгляд Эльсинии, печальный короля, но даже не посмотрела в их сторону. Эйдерт обернулся на ее шаги и прищурил мрачные глаза. Но Лиолия тут же отвернулась, не удостаивая супруга взглядом, хотя и почувствовала на себе тяжесть его пристального внимания. Она молча кивнула собравшимся и опустилась рядом с мужем. Хранители разговаривали о возможной подготовке к войне против кровавых всадников, о союзе с султанатом. Но эти важные вопросы оставили Лиолию безучастной. Ей в голову пришла странная идея, и, повинуясь ей, принцесса принялась есть. Да, сегодня терять силы не стоило. «Ее высочество как-то задумчиво сегодня», заметил серебряный щит. Эйдерт вновь покосился на супругу. Лиолия ощутила это, хотя и не смотрела в его сторону. «Смерть брата или сестры всегда тяжело пережить». По-стариковски вздохнул Диармет. «Мы все скорбим о принце Амирисе». Грузный Беннеит положил в тарелку еще один кусок свинины с ореховой подливой. Лиолии стало смешно. Но этот смех был страшен своим холодом. Как же они ей надоели, мерзкие лицемерные твари, жрущие, роняющие крошки и вещающие о скорби. Ей захотелось бросить в Беннеита куском хлеба и высунуть язык. Сделать что-то, что выведет лицемеров из себя, что-то, что разорвет все правила приличия. И девушка почти приклеилась взглядом к тарелке, опасаясь, что придворные прочитают в нем обуревающее ее чувство. Ей было плевать, но она не желала, чтобы они ее пожалели. «Сейчас, когда морской щит ослаблен болезнью своего хранителя», заговорил Эйдерт, «вероятно, он станет местом для первого нападения». «Но помилуйте», возмутился золотой щит, «всадники не плавают по морям». «Не плавали, Беннеит, и не сватались к принцессам Элэсдейра. Все случается впервые». «Полагаю, Нейус, вам следует вернуться завтра в шелк и заключить мир с Тинатином. Предложите князю какой-нибудь брачный союз и беспошлинную торговлю шелком и пряностями». «Мы потеряем в золоте», — заметил Нейус, покошачьи прикрывая утопающие в щечках глазки. «Пусть. Потом это окупится. Нам нужен крепкий тыл. Сиумас. Задача горного щита – намекнуть Медовому царству, что воинственное княжество Тинатин у них под южным боком не нравится им в той же степени, что и нам. В конце концов, отчего бы Меду не завладеть шелковыми путями?» Сиумас фыркнул. «Я могу обещать Медовому царю руку, рожденной в вашем браке дочери, Эйд. Ну, если таковая родится. Обещайте. Хоть руку, хоть ногу. Диармет, объявите в южном щите карантин. Перекройте все пути из персикового султаната. Умножьте количество заболевших от чумы на 10. Засекретьте эту информацию. И пусть земля наполнится слухами. Объявите на всех перекрестках, что все сеющие панику и преувеличивающие масштаб бедствия будут повешены. Мне нужно, чтобы султанат трепетал от ужаса и забыл даже дышать в вашу сторону». Диармет лишь кивнул. Иннис мягко улыбнулся и наклонил голову, блеснувшую серебром. «Правильно ли я понимаю, что нам с Беннеитом стоит ждать вторжения с моря? Ему из султаната, мне из крови». «Верно. Я пришлю вам в подкрепление медведцев. Каждый морской порт должен приготовиться». «Разве силы медведцев не понадобятся вам в вашем собственном щите?» Оттопырил жирную губу золотой щит. «Да и полно! Столь ли велика опасность того, что всадники преодолеют свой исконный страх перед морем?» «Мне хватит сил и на свой щит, и на ваши», — отрезал Эйдерт. Беннеит скривил губы. Золотому щиту было непривычно выслушивать чьи-либо приказания. Иннис тонко улыбнулся. «Ваше Величество, вы утверждаете распоряжение вашего зятя?» «Попробовал вас звать к королю Золотой щит». Эстарм, погруженный в безотрадные думы, встрепенулся и поднял безучастные глаза. Беннейт повторил свой вопрос. Король равнодушно ответил. «Подтверждаю и распоряжаюсь отныне во всем повиноваться Эйдарду, герцогу Медвежьего щита. С сего дня, да именуется он защитником Элэсдейра». Лиолия до боли в пальцах стиснула серебряную вилку. «Что ж», — подумала она, — «ты добился того, чего хотел, того, ради чего женился на мне». «Вы позволите мне покинуть вас, ваше величество?» — учтиво осведомился Эйдард, поднимаясь. Король кивнул. Лиолия тоже встала и вышла вслед за супругом, а потом вернулась к себе в покое.